Мартин Лютер. Настроение, существовавшее в римской церкви еще со времен Джона Виклифа и Яна Гуса, в конечном итоге привели западное христианство к расколу. В начале XVI века в Германии зарождается движение за церковное обновление, названное позже протестантизмом или реформацией. Во главе этого движения встал немецкий монах и священник Мартин Лютер. Лютер родился в 1483 году в семье рудокопа. «Мои родители, — вспоминал Мартин, — держали меня в строгости, доходящей до ужаса. Как-то раз отец высек меня розгами так сильно, что потом при одном только его виде я вздрагивал от страха. Мать же за незначительнейшую провинность секла меня до крови». Такое же воспитание было и в сельской школе, которую посещал Лютер. Однажды к ним в класс пришел новый учитель, который выпорол Мартина до полусмерти за то, что тот не ответил урок, который еще не был изучен. Такое же представление старались внушить детям и о Боге, как о неумолимо строгом и всегда разгневанном судье. Лютер писал: «Мы, дети, бледнели при одном только имени Иисуса Христа». В 17 лет Лютер отправился учиться в Эрфуртский университет, где по настоянию отца он стал заниматься законоведением. Однако надеждам отца не суждено было сбыться. Возвращаясь в университет после очередных каникул, Мартин был застигнут в поле внезапной грозой. «Упав лицом в траву, — позже вспоминал Мартин, — я в ужасе ждал, что сейчас меня убьет молния. Губы автоматически начали шептать молитву: „Господи, спаси, заступись, помилуй“. И вдруг, неожиданно для себя, но чувствуя, что в том слове, которое сейчас произнесу, будет большая сила, чем во всех громах и молниях, я сказал: „Постригусь“, и понял, что спасен. Над самым моим теменем что-то вспыхивало и гремело, в воздухе пахло серой, по лицу дождем и градом хлестал вихрь, молнии падали и падали так часто и близко, что, казалось, не могли не убить, но я уже ничего не боялся. Встав во весь рост, я кричал: „Постригусь! Постригусь! Постригусь!“ И чувствовал, что одним этим словом, как нерушимой стеной, огражден от грозы. На следующий день Мартин прекратил работу над магистерской диссертацией, а через неделю стал послушником в монастыре. Вся жизнь молодого монаха внешне была одним сплошным подвигом. Однако это не приносило Лютеру душевного покоя. В сердце было сомнение, страх и тайное желание ненавидеть Бога. «Моя внутренняя жизнь была адом. Имя Христа по-прежнему ужасало меня. И когда я смотрел на крест, то видел молнию», — говорил Лютер. Через 12 лет после исторической грозы разразилась гроза религиозная, причиной которой стал Лютер. Он так и не смог найти покоя в душе. Утешая себя мыслью о спасении лишь одной верой, он подменил внутреннюю духовную борьбу внешним протестом и активной деятельностью. Лютер начал процесс реформации, расколовший западных христиан на католиков и протестантов. Публичным выступлением Лютера предшествовало прибытие в Германию папских посланцев для сбора средств на постройку нового собора в Риме. Они были уполномочены продавать индульгенции. послы вели себя кощунственно и цинично, надсмехаясь над чувствами верующих. Их поведение вызвало у Лютера бурю негодования. 31 октября 1517 года он прибил к дверям храма, в котором служил, 95 тезисов против отпущения грехов за деньги. Своим поступком Лютер хотел открыть научный диспут и обратить внимание богословов на неправильную постановку вопроса о прощении грехов за деньги. Он не мог и предположить, что этот день войдет в историю как день рождения Реформации, став государственным праздником многих европейских держав. Не прошло и месяца, как тезисы Лютера распространились по всей Германии, попав и на рабочий стол папы Льва X. Внимательно прочитав документ, разъяренный епископ заявил: «Когда этот пьяный немец протрезвеет, он ужаснется тому, что написал». Но Лютер не трезвел. Он терпеливо излагал свои доводы, пока не понял, что их и не хотят слушать. Все более и более ожесточаясь, немецкий проповедник стал клеймить разврат, стяжательство и властолюбие папского двора. Не стесняясь в выражениях, он обзывал римского первосвященника непотребными словами. Лютер заявлял, что роскошь, царящая в храмах, не угодна Богу, и требовал уничтожить иконы и дорогое убранство. Отрицая всю многовековую христианскую традицию и опыт святых, он признавал единственным авторитетом в вопросах веры только Священное Писание. Он также перестал признавать большинство церковных таинств и институт монашества. Дабы показать пример своим последователям, Лютер, будучи сам монахом, взял в жены беглую монахиню, которая родила ему 6 детей. Мартин Лютер был признан еретиком и отлучен от римской церкви, но он не боялся быть сожженным, как Ян Гус. Реформатор видел поддержку народа и правящих немецких кругов, которые не выдали его церковному собору. На отлучение он отвечает обращением к немецкому дворянству, призывая разорвать отношения с римским престолом. Папа в послании к императору требовал покончить с этой чумой, однако Карл V не хотел восстановить против себя народ. «Здесь, в Германии, — писал он в ответ, — действие Лютера на все умы таково, что схватить и казнить его значило бы поднять во всем народе восстание». 9 немцев кричат «Лютер», а 1/10 – «Смерть папе», – доносил из Германии в Рим папский посланник. Через 20 лет после начала Реформации Лютер скончался. Умирал он тяжело. Находясь в горячке, он никак не мог успокоиться и все время повторял в бреду: «Не надо. Оставьте». Один из его последователей подошел к постели и громко спросил: «Досточтимый отец, умирая, веруете ли вы в Иисуса Христа и во все, что вы проповедовали?» «Да», — ответил умирающий Лютер таким неожиданно ясным и внятным голосом, что всем показалось, что этот голос уже звучал не здесь. Лютер же, успокоившись, заснул навсегда.